Глава 14. Подарок Калли. Влад. Влад настолько хотел спать, что даже не придал значения последней фразе хитрой богини. Не воспринял всерьез и слова о благодарности, сочтя их всего лишь обычной, ничего не значащей формулой вежливости. В комнате было тихо, Ян куда-то исчез, у него часто возникали свои дела за пределами лицея. Свет луны прорывался сквозь щель между шторами и делил комнату на две части яркой, похожей на молнию чертой. Влад упал на кровать, не раздеваясь, только скинул у порога ботинки и сразу же отключился. Он даже не сразу заметил, как в комнату вошла Алина и уселась на кровать рядом. Светлые, слегка волнистые волосы девушки еще не до конца развелись и хранили форму торжественной укладки, с которой Алина была на балу. Просто расчесанные, с выдернутыми шпильками, они смотрелись намного естественнее, падая на плечи бледно-золотистыми волнами, отливающими в холодном лунном свете благородным жемчугом. «Что ты здесь делаешь?» — хрипло спросил Влад, приподнимаясь на локтях и с недоумением разглядывая неожиданно нагрянувшую гостью. «Я тебя не ждал». Девушка загадочно улыбнулась и, наклонившись, приложила к губам молодого человека прохладный палец. Словно просила ни о чем не говорить. Глаза Алины светились совершенно неестественной холодной синевой. Сейчас девушка походила на нереально красивую грациозную апсару, а не на обычного человека. Серебристый атлас ночной сорочки плотно льнул к гибкому, стройному девичьему телу. Мягкие складки подола обнимали длинные ноги, скользили по лодыжкам, оставляя открытыми лишь ступни. Алина сидела на его кровати непринужденно, словно бывала здесь уже не раз. В ее мягкой улыбке, расслабленной позе и плавных движениях не было нарочитой сексуальности или агрессии, лишь естественная красота, желание и нежность. Тонкие руки с хрупкими запястьями обвили Влада за шею. Пальцы запутались в его волосах, а пахнущий мятой поцелуй заставил забыть обо всем на свете. Стало безразлично, что она тут делает и зачем пришла. Осталась лишь синева ее огромных глаз, нежные губы, прохладный атлас ночной сорочки, скользящий по обнаженному телу, и страсть, от которой воздух в комнате казался наэлектризованным. «Я ведь не снимал рубашку», — с сожалением вспомнил Влад, не желая возвращаться в реальность, но где-то на периферии сознания он слышал низкий грудной смех Калли и ее обещание отблагодарить. Сделав над собой усилие, Влад вынырнул из сна, чтобы увидеть перед собой другую реальность. Яркое ослепляющее солнце, снежно-белые вершины высоких гор и сине-черная обнаженная красавица верхом на тигре. На ее шее висело ожерелье из черепов, а на талии — пояс из человеческих кистей. «Калли!» — разочарованно простонал Влад. Богиня хитро подмигнула и, внезапно приблизившись, толкнула в грудь сразу четырьмя сильными ладонями. «От моих подарков не отказываются!» Из снежных гор, залитых ослепляющим светом, молодой человек вновь нырнул в залитую лунным светом комнату. В шелковые объятия той, о ком мечтал уже давно. Нежные губы шептали на ухо слова любви, сбивающееся дыхание заставляло целовать жарче и обнимать сильнее, и скоро стало все равно, сон это, явь или вообще какая-то другая созданная Калли реальность. Неважно, дары богов следует принимать безоговорочно. Я даже не ожидала, что усну так быстро. Думала, сведения, которые мы с Ксюхой скачали из компьютера Георгия Романовича, и предстоящий неприятный разговор с Владом не дадут мне забыться. Но усталость взяла свое, и я отключилась. Причем уснула так глубоко, что с утра даже не услышала будильника. В результате меня будила Ксюха. Я не сразу смогла вынырнуть из такого реального и вгоняющего в краску стыда сна. Я до сих пор чувствовала солоноватый привкус кожи Влада, помнила бисеринки пота у него на груди и обжигающие руки на своей спине. Все это было настолько по-настоящему, что я подскочила на кровати и, сдернув одеяло, проверила, не надета ли на мне атласная серебристая ночная сорочка до пят. Увидев знакомую пижаму с мишками Тедди, я немного успокоилась, провела дрожащей рукой по волосам и, запретив себе вспоминать совершенно сумасшедший сон, отправилась в душ. Но думать спокойно о Владе я не могла. Щеки горели, а колени дрожали. Если это в реальности хотя бы наполовину так здорово, я готова отбросить все свои сомнения и быть с ним. Только вот ему-то подобные сны вряд ли снятся. Прохладный душ и размышления об информации, которую мы с Ксюшей обнаружили на флешке, отодвинули на задний план волнующие события сна. Я более или менее пришла в себя и смогла рассуждать здраво. Что бы мне ни приснилось ночью, вчера мы с Владом расстались не лучшим образом. Сегодня же хотелось сначала поговорить с Георгием Романовичем и лишь потом отвечать на вопросы Катурина-младшего. Поэтому я не пошла вместе с Ксюхой на завтрак, боялась столкнуться с Владом в столовой. Вместо этого, не торопясь, собралась и накрасилась тщательнее, чем обычно. Я бы поговорила с преподавателем сама, но соседка настояла на том, чтобы идти вместе. Мы договорились встретиться в холле ближе к концу первой пары. Занятия сегодня начинались со второй, и мы как раз успевали перехватить Георгия Романовича до звонка. Я взяла сумку с тетрадями, позвонила Ксюше, слезно попросила прихватить мне в столовке булочку и вышла из комнаты. Мне не повезло, зря пропускала завтрак. Правильно говорят, от судьбы не уйдешь. В коридоре я столкнулась с сонно бредущим Владом. Судя по виду, он недавно встал и спал совсем немного. Темные волосы были растрепаны больше, чем обычно, джинсы и майка мятые, словно он их не снимал, а под глазами темные круги. «Привет», — пискнула я и попыталась протиснуться мимо. Щеки опять не кстати вспыхнули, а перед глазами всплыло обнаженное смуглое тело. Я не знала, куда деться от смущения. Влад не дал мне уйти. Он моментально проснулся и поймал меня за локоть. «Стой!» — приказал он, и я послушно замерла, безуспешно пытаясь найти путь к отступлению. «Ты не хочешь мне ничего рассказать?» — потребовал он. «Хочу, но не сейчас», — постаралась как можно тверже ответить я. На удивление Влад согласился достаточно быстро. Он отпустил мой локоть и отступил. «Сегодня, в 11 вечера, на крыше». «Что так поздно?» — вырвалось у меня. «Раньше лазить на чердак опасно, слишком много нежелательных свидетелей. Можно подумать, ты сама этого не знаешь. Не опаздывай и не вздумай меня обмануть, поняла?» «По-моему, я тебя никогда не обманывала». С обидой отозвалась я и, выдернув руку, рванула по коридору. Из глаз брызнули слезы. Мне не понравился тон, которым говорил Влад. Почему он ведет себя так, словно я преступница? После неожиданного столкновения я никак не могла успокоиться. Тряслись руки, испуганно стучало сердце. Хотелось спрятаться в своей комнате, словно моллюск в раковине, а не говорить с Георгием Романовичем. Но идти на попятную было поздно. Когда я вышла в холл, Ксюха уже ждала меня напротив учительской. «Нам повезло», — сказала она, протягивая мне пирог, завернутый в салфетку. Я осторожно подглядела в щелочку. Георгий Романович там. Правда, с ним еще Зинаида Никифоровна, но, судя по лицу, он и сам не рад такой компании. Думаю, препод будет благодарен, если мы вызволим его из общества старой корги. Она бывает удивительно нудной. С трудом преодолевая дрожь в коленях, я подошла к двери, выдохнула, прилепила на лицо дежурную улыбку и, прежде чем бесцеремонно заглянуть в учительскую, для приличия постучала. «Георгий Романович, можно вас на два слова?» Своим самым елейным голоском пропела я и тут же выскочила в коридор, чувствуя, что сердце уже колотится в ушах. «Слушаю вас, Алина». Он вышел практически сразу же, я даже не успела подготовить речь. Все слова вылетели из головы, и я, сглотнув и запинаясь, начала с трудом выстраивать предложение. «Я просто хотела узнать у вас насчет адреса Маши. Вы уже нашли его?» Не привыкла чувствовать себя настолько косноязычной. Обычно у меня не возникало проблем с выражением собственных мыслей. «Нет», — не моргнув глазом, соврал преподаватель. Я даже на миг растерялась. На лице Ксюхи, стоящей чуть в стороне, отчетливо читалось. «Ну, я же тебе говорила». Сдаваться так просто было нельзя, поэтому я пошла ва-банк. Дело в том, что мне самой удалось найти ее адрес. Если хотите, я могу дать его вам. Только действующего телефона так и нет». «О, это было бы очень любезно с вашей стороны». Он вежливо улыбнулся, но за показной доброжелательностью чувствовалась отстраненность и холодность. «Еще бы, ведь адрес ему был уже не нужен». «Только пообещайте мне одну вещь. Я как можно несчастнее посмотрела на Георгия Романовича». «Хотел бы сказать все, что угодно, но, к сожалению, не могу», — усмехнулся он. «Сначала должен услышать вашу просьбу». «Когда поедете, возьмите меня с собой, пожалуйста. Просто я действительно переживаю о том, что случилось с моей соседкой. Мне хотелось бы ее увидеть, а выбраться самостоятельно в ближайшее время никак не получится. У нас с этим строго, а с вами отпустят». «Даже не знаю, что вам сказать», — Георгий Романович задумался. «Ваша просьба вполне закономерна и логична. Что же, возможно, так будет даже лучше». Он говорил, словно сам с собой, только последний вопрос был обращен ко мне. «Вы ведь ее знали достаточно хорошо?» «Не так, чтобы очень хорошо, но проживание в одной комнате делает людей ближе. Я не знала, что у нее на душе, но была в курсе того, что она не переносит ментоловую зубную пасту, розовый цвет и красивых девушек». «Договорились. Если руководство не будет против, я возьму вас с собой. Но не в учебное время. Скажем, в эту субботу». «Было бы здорово», — обрадовалась я. «Спасибо вам огромное». «Да пока не за что», — немного смутившись от моей неподдельной радости, отозвался преподаватель. И, попрощавшись, скрылся в кабинете. Я торжествующе улыбнулась, показав Ксюхе поднятый вверх большой палец.